Мухаммед проклял их и отныне проникся единой ненавистью как к христианам, так и к евреям. Одни лишь назареи снискали его благосклонность. Для них и их пророка Исы он находил похвальные слова. Победителем, возвратясь в Бакку, Мухаммед с саблей расшвырял все священные камни идолопоклонников, но перед иконой, изображавшей Иисуса и его мать, которую назареи всегда почитали, он остановился, спрятал саблю в ножны и отвесил глубокий поклон. Со временем, как это часто бывает, название Бакка слегка трансформировалось, и оазис стал известен миру под другим именем – Мекка. Два поколения спустя калиф Осман переделал на свой лад путевые заметки Мухаммеда и нарек их Кораном, объявив, что эту книгу Мухаммед писал непосредственно под диктовку Аллаха. С тех пор никто не должен был сомневаться в божественной природе Корана, если хотел остаться в живых. У ислама не было своего 13-го апостола. Глава 60-я. Площадь Святого Петра шумела от праздничного наплыва публики. На фасаде базилики красовался огромный портрет нового праведника, причисленного к лику блаженных. Погода выдалась солнечная и не слишком холодная, что позволяло провести торжества в его честь на улице. Колоннада Бернини величественно встречала пеструю толпу, ликующую от того, что ей удается лицезреть Святейшего Отца и участвовать в христианском празднике. Кардинал Кацингер, как и пристало префекту конгрегации, совершал богослужение вместе с папой, одесную от него. Собственно, он и был инициатором этого торжества, потому как в следующий раз к лику блаженных планировалось причислить основателя организации Opus Dei. Список добродетелей следующего претендента можно бы составить без хлопот, но ведь еще нужно подыскать три чуда, необходимых для канонизации. Таковы правила. Кацингер машинально поправил полу папской ризы, соскользнувшую от того, что старого понтифика била дрожь, симптом тяжкого недуга. Слушая речь папы, кардинал усмехнулся. «Чудеса будут, найдем, но главное из чудес — то постоянство, с каким католическая апостольская римская церковь держится уже который век». Кацингер лично знал следующего кандидата в святые, основавший в 1928 году Opus Dei, Хосе Мария Эскрива де Балагар принимал весьма деятельное участие в гражданской войне в Испании на стороне Франко, а потом был дружен с одним молодым офицером чилийской армии, неким Аугусто Пиночетом. Его отец также вложил свою лепту в грядущую канонизацию сына, отправившись на Восточный фронт воевать с коммунистами. Возвести на священный алтарь такого человека, как Эскрива де Балагар, это ведь еще и дань почтения его родителю, павшему, защищая Запад. На скамьях перед возвышением, где священно действовал папа, среди других прилатов сидел и монсеньор Кальфо. На этом скромном месте, полагающемся минутанту, он наслаждался лаской солнечных лучей и пышностью церемонии. Только католическая церковь способна облечь подобной красотой встречу божественного и человеческого начала, превратить ее в зрелище, привлекающее толпу, — думал он. В конце церемонии, когда за спиной папы уже выстроилась процессия сановитых духовных лиц, он встретился глазами с кардиналом, и тот едва приметным властным жестом подал ему знак. Час спустя эти двое сидели друг против друга в кабинете Кацингера, причем выражение лица последнего не предвещало ничего хорошего. «Итак, монсеньор, чего мы достигли в нашем деле?» В отличие от кардинала, Кальфо был настроен вполне непринужденно, в чем отчасти ему помогала Соня. Он нашел в ней не только опытную жрицу Эроса, но и слушательницу, внимающую ему с готовностью. «Ваше Преосвященство, мы быстро продвигаемся к цели. Отец Нил весьма упорен в своих исследованиях». Кардинал скривился. Доклады Лиланда, пустые и бесцветные, появлялись все реже, а нажимать на отца Бречинского было пока рано. Его власть над поляком опиралась на темные стороны души человеческой. Воспользоваться подобным рычагом можно лишь единожды, но уж наверняка. Так что в настоящий момент игра была целиком в руках монсеньора Кальфо. Что вы имеете в виду?